Что ж, поздравляю с окончанием операции, напарники. На этот раз мы справились без лишних проволочек, чисто и оперативно. Дайте 5. Кот завел новую манеру. Пришлось хлопнуть его по лапе, прежде чем сойти с площадки межпространственного перехода в центре фойе нашей базы. Нам помогли обстоятельства, напомнила я. Ни сопротивления, ни драки, ни погони, ни разрушений при задержании. Такой объект — мечта для любого спецагента. Согласен, кивнул мой муж. Ну, не совсем. Конечно, удача тоже присутствовала, начал придираться язва-профессор. На твое призрак, он здесь, едва не высунулся в коридор весь вагон. Неужели ты не могла отличить манерного парня в платье от настоящей женщины? Это тусклое ночное освещение виновато, не я. В следующий раз будь повнимательнее, милочка. А теперь я бы не отказался от манной каши у Синелицева, а то меня до сих пор мучает изжога после драников, которые мы купили в Бресте у той бабушки. Какой бабушки? Ты же нам запретил тратиться, и мы послушно сидели на сухарях с базы, мигом припомнила я. А ты сказал, что уходишь в туалет, пока нам меняют колеса. Что я сказал, драники? Конечно, я имел в виду сухари. А еще от тебя пахло курицей. Теперь я поняла, что это был за запах. Ты тайно жрал курицу и драники, когда мы с Алексом терпеливо ждали таможню. Что за беспочвенные измышления? Но я не злопамятен и угощаю вас сегодня за свой счет. Роскошным рыбным обедом у Синелицева, начал сдавать задом агент 013. Он все равно проигрался мне в карты, так что приготовит для нас любые блюда. Ты спалился, удовлетворенно потянулась я. Ладно, мы только душ примем, по-быстрому сдадим отчет и встретимся в столовой. А я к шефу выяснять, почему помощь к нам не прибыла и кто ни в чем не виноват. В общем, на кого писать жалобу? Но я не спалился, я всего лишь... Мне удалось успеть щелкнуть его по носу, и кот убежал первым, даже не пытаясь дать мне сдачи. Значит, точно чуял свою вину, маленький обжорка. Когда мы собрались в отдельном уголке столовой, подаркой для почетных гостей нашего шеф-повара, профессор за бокалом токайского белого рассказал, что шеф буквально рассыпался в извинениях. Причина, почему помощь с базы до нас так и не добралась, оказалась элементарной. Посланные к нам на выручку агенты несколько раз пытались попасть в летящий на скорости 200 км в час поезд и все время промахивались. Новички, что с них взять? А опытные специалисты находились на своих заданиях. Я хочу выпить за ту благородную польку, что помнила о своем долге даже после смерти, поднял тост мой муж, за упокой души огненной проводницы, не чокаясь. Мы выпили и помолчали. Такие задания всегда редкость. Обычно нас отправляют на обезвреживание какого-нибудь маньяка от местной нечисти. Поэтому, когда встречаешься с чем-то хорошим, на душе светло. Вечер был тихий и уютный. Алекс болтал с Синелицем, они обсуждали возможность приготовления в столовой базы традиционных польских блюд – бигаса и фляков. Я-то предпочитаю чешскую кухню, но иногда китайскую, хотя у них могла есть только кунг-пао. Все прочее, на мой вкус, слишком жирное и ведет к гарантированному прибавлению веса. Пусик вновь попробовал испортить мне настроение, доставая Гарри Поттером, но почти безуспешно. Просто я упомянула, что там в фильме была очень красивая полярная сова, которая разносила почту. Вот хорошо бы и у нас завести такую. А кот сказал, что интернет в 100 000 раз надежнее и что за совой нужен уход, а я лентяйка. «Да уж, чья бы корова мычала по этому поводу, праведно обиделась я. К тому же эта полярная зараза летала бы, где вздумается, и везде гадила бы, круче Кортона», — продолжал издеваться кот. «И ты, ругаясь на всех языках, носилась бы с половой тряпкой, убирая за ней, и все равно бы за нее заступалась, потому что вдруг она принесет письмо от Гарри Поттера». «Ну да, а вдруг?» «Что вдруг, милочка? Твоего Гарри не существует!» «Ага», — уверенно хмыкнула я. «Гномы существуют, грифоны существуют, привидения существуют, даже говорящий кот существует, только один Гарри Поттер нет. Где логика?» «Нет логики. К тому же ты сам говорил, что он есть и ворует по супермаркетам, помнишь?» Профессор показал мне язык и заткнулся, не зная, чем крыть. Естественно, что я с Алексом вернулась в нашу квартирку в отличном расположении духа. Тем более, что вскоре намечался большой, я бы сказала, базовый праздник. Вообще-то в нашей организации праздники не редкость. Чем еще заниматься агентом после тяжелой и опасной работы? Надо же как-то расслабляться. Пьянки здесь не поощряются, разгулы с драками и показательные мордобои тоже не прижились. Казино шеф не позволяет, он сам слишком азартен, ну а спорт тоже не панацея от всего на свете. Так что уж лучше почаще устраивать какие-то торжественные мероприятия с накрытыми столами и вовлечением как можно большего количества обитателей базы. А повод найдется всегда, любой, лишь бы. «Ты знаешь, что у Синелицева на днях юбилей, 200 лет со дня смерти?» — сообщил мне грифон Рудик. Когда я надолго задержалась в раздевалке после танцев, не могла найти в сумке второй нейлоновый носок. «Не может быть! И он молчит?» — всплеснула руками я, а, подумав, добавила. «Хотя на его месте, если бы лично мне понадобилось накрывать стол на 150 персон на базе, я бы, пожалуй, тоже промолчала. Ну его нафиг! Такие траты обойдутся! Сладкий стол только для близких!» «Дело не в этом», — чуть удивился Рудик, «а в том, что было бы неплохо подготовить для него достойный праздник. Согласись, начальник кухни — не самая последняя шишка на базе». «Разумеется, я кивнула. Глупо ссориться с тем, кто тебя кормит. И более того, иногда не мешает даже построить глазки. Когда Алекс не видит, так, чистой воды флирт, исключительно ради женской практики». Выпорхнув из раздевалки, я поспешила к профессору. Все-таки он у нас самая умная голова, по крайней мере, так себя вечно позиционирует. Настал его час на деле продемонстрировать все свои таланты или при всех снять с себя корону.